Чудовская башня содрогалась. В ее сводчатых залах и сверкающих коридорах колыхался разноцветный дым. Многие из волшебников, собравшихся в большом зале на самом верху башни, где воздух был густым, маслянистым и отдавал горелой жестью, потеряли сознание от мысленных усилий, сопряженных с ведением битвы. Но многие остались в строю. Они образовали большой круг, сосредоточившийся на одной единственной цели. Воздух едва уловимо замерцал, это из посоха, зажатого в руке Койна, вырвалась клубящаяся струя сырого чудовства и ударила в центр октограммы. Мелькнули диковинные тени. Саму ткань реальности пропускали через выжималку. Кардинг вздрогнул и отвернулся, чтобы не увидеть ничего такого, на что он просто не сможет не обратить внимания. Перед оставшимися в живых старшими волшебниками висело в воздухе подобие диска. Когда Кардинг снова взглянул на него, слабое алое сияние над Щеботаном мигнуло и погасло. Воздух затрепетал. «С Щеботаном покончено», — пробормотал Кардинг. «Остался только Аль-Хали», — подхватил один из его коллег. «Там действует какой-то умный и могущественный маг». Кардинг мрачно кивнул. Ему всегда нравился Щеботан, приятный, некогда приятный городок у Краевого океана. Он смутно припомнил, как однажды, когда он был еще малышом, его возили туда. «Там росла дикая герань», — припомнил он, — наполняющая покатые мощеные улочки мускусным запахом. «Она росла прямо из стен», — сказал он вслух. «Розовая. Вся розовая». Остальные волшебники одарили его странными взглядами. Те, что даже для волшебников были чересчур склонны к паранойе, подозрительно взглянули на стены. «С тобой все в порядке?» — спросил кто-то. «М?» — отозвался Кардинг. «О, да. Извините. Унесся мыслями за много миль». Он повернулся обратно к Койну, который, положив посох на колени, сидел сбоку от круга. Казалось, он спал. Возможно, так оно и было. Но Кардинг в глубине своей измученной души знал, что посох не дремлет. Посох наблюдает за ним, проверяя его сознание. И все знает. Все-все-все. Даже о розовой герани. «Я не хотел, чтобы это случилось вот так вот», — тихо прошептал Кардинг. «Мы ведь всего лишь хотели завоевать чуточку уважения». «Ты точно уверен, что с тобой все в порядке?» Кардинг рассеянно кивнул. Его товарищи вновь сосредоточились на октограмме, и он бросил на них косой взгляд. Так вышло, что никого из его старых друзей не осталось в живых. «Ну хорошо, не друзей. У волшебников не бывает друзей, по крайней мере, друзей волшебников. Здесь нужно употребить другое слово. Ах да, точно. Врагов. Но это были очень добропорядочные враги. Джентльмены, сливки ремесла, не то что эти, хоть они вроде и выбились в волшебники после прихода чудесника. На поверхность всплывают не только сливки, но и кое-что другое», — мрачно подумал он. После чего обратился к Аль-Хали и начал прощупывать город своим разумом, зная, что находящиеся там волшебники почти наверняка занимаются тем же самым, постоянно ищут слабое звено. «А может, слабое звено — это я?» — подумал он. «Лузган пытался что-то сказать мне, что-то насчет посоха. Человек должен опираться на посох, а не наоборот. Посох направляет его, ведет. Жаль, что я не прислушался к словам Лузгана. Это неправильно. Я — слабое звено». Он попробовал еще раз погрузиться в потоки силы, позволить им перенести его разум во вражескую башню. Абрим тоже пользовался чудовством, но Кардинг изменил частоту волны и проник за воздвигнутые барьеры. Перед ним появилось изображение внутренних помещений башни Валь-Хали. Оно сфокусировалось.